Глава 9. Стислов. Лето 6443-го. 935 год. Моравия, Чехия. «Княже!» — подскочил коллегу высокорослый дозорный из замыкавших движение отряда. «Сзади кто-то торопится! Летят во весь опор с криками и гиканьем. Человек 10-12 сейчас тут будут!» «Поглядим!» — обронил Олег, и отряд повернулся ликами к неведомым всадникам. Вскоре из-за поворота дороги вылетел на взмыленном вороном коне с обезумевшими от горячки очами воин с закинутым за спину щитом, в котором торчали несколько стрел. Еще одна пропела мимо и впилась в толстый буковый ствол у дороги, задрожав тонким древком. Человек, видимо, не ожидал встретить воинов на своем пути и натянул поводья, но конь уже был перед стоящими поперек дороги всадниками и только сбавил свой отчаянный бег. Олег махнул десницей, его воины разомкнули ряды, пропуская взмыленного вороного вместе с седоком, и снова сомкнулись. Выскочивший из-за того же поворота дороги десяток воинов с азартными охотничьими криками, мчавшиеся за беглецом на вороном коне, также подивились неожиданному воинскому строю на глухой дороге. Они спешно принялись осаживать разгоряченных скачкой коней и сбились в кучу, толкая друг друга. «Именем короля Вацлава требую освободить дорогу, потому что преследую его врага», — воскликнул высокий черноволосый всадник в добротной броне, гордо восседая на коне и напыщенно выпятив при этом нижнюю губу. Олег что-то тихо молвил стременному, и тот передал кому-то сзади. Послышалось движение за рядами Олеговых воев, а потом один из них возник из-за поворота дороги, что спускалась в лощину, и показал руками, что на дороге больше никого нет». Олег хлопнул в ладоши, и сотня с обеих сторон обтекла всадников, заставив горстку преследователей сгрудиться в середине. В таком совершенно беспомощном положении они оглядывались по сторонам. Наступила тишина, только птицы перекликались в лесу и гудели неутомимые насекомые, которым не было никакого дела до людских забот. «Вы кто такие?» Снова вскричал черноволосый, но уже без былой напыщенной уверенности. «Мы воины вольного моравского княжества, а я его князь Колек», — веско промолвил Олег, невольно подражая манере отца. Порядком смешавшись от вдруг так круто изменившегося положения, недавние преследователи теперь растерянно молчали. «Вы находитесь на подвластной мне земле», — «И кто приказал совершить нападение на мой отряд?» — снова грозно проговорил Олег. «Мы не собирались на вас нападать. Мы преследовали некого Стислова, врага нашего короля Вацлава», — уже оправдывающимся голосом заговорил черноволосый. «Ах, вы преследовали врага. Тогда покажите его». «Но мы не можем этого сделать. Его здесь нет». Еще более растерянно отвечал Чернявый. «Я мог бы приказать своим воинам изрубить вас за дерзкое нападение. Я не знаю, чьи вы люди на самом деле, но нападение на чужое княжество расценивается как война. И это в то время, когда князь Вацлав пригласил нас для переговоров о совместном военном походе», — возмущенно воскликнул Олег. «Мы не собирались на вас нападать. Это было бы безумием. Нас-то всего десяток», — уже со страхом молвил Чернявый, затравленно оглядываясь на мощных варягов, русов и моравчан, сжимавших в руках боевые клинки и сурово глядящих на окруженную горстку всадников, назвавших себя воинами короля Вацлава. На некоторое время нависла тяжкая тишина. Только изредка всхрапывали и били землю копытами кони, да по-прежнему неугомонно зудели лесные насекомые. По разгоряченному скачкой лику Чернявого струился пот, а может, то были капли страха от близкого дыхания смерти, то ли от сих суровых воинов, то ли от собственного короля. Олег сделал знак рукой, и его воины разошлись по сторонам дороги, давая возможность преследователям вернуться туда, откуда они так резво появились. Вначале нерешительно и с опаской, оглядываясь на молчаливых грозных варягов, воины Чернявого стали разворачивать своих коней, а затем, понукая их, устремились обратно. Когда, довольные тем, что остались живы, люди князя Вацлава скрылись из виду, при дочи Олега предстал беглец, у которого оказалось поражено стрелой плечо. Стрелу уже извлекли, и знахарь, что сопровождал посольство, принялся колдовать над раной, затворяя руду и посыпая ее целебным порошком из трав и каменьев, чтобы горячка не вошла в тело. Олег внимательно оглядел незнакомца. По вооружению, одежде и поведению это был явно непростой воин. И уж, конечно, не тать, укравший чей-то кошель. А коли его сам король повелел догнать и изловить, то и подавно непростой человек. Светлые, почти белые волосы незнакомца, зеленовато-голубые очи, крепкая коренастая стать чем-то напомнили Олегу отца. «Кто же ты такой, брат Стислав? И чем так князю Вацлаву насолил?» – спросил он. «Я служу князю Болеславу и его матери Драгомире. Впрочем, она мать князя Вацлава, от людей, которого ты меня спас. Так что же ты такого сотворил, супротив брата своего князя, что тот погоню послал за тобой, и, судя по точно пущенным стрелам, не с самыми добрыми намерениями? Я из любопытных оказался, а любопытные долго не живут». Грустно улыбнулся беглец и тут же поморщился от боли, когда знахарь стал заматывать его рану чистой холстиной. Лик беглеца совсем побледнел, и Олег понял, что ему сейчас не до разговоров. Когда взгляд спасенного стал снова осмысленным, кратко спросил: «Побудешь, пока рана затянется, или сейчас уйдешь?» «Если уйду, то люди Вацлава рано или поздно меня схватят. Коли не прогонишь, то хочу с тобой идти, князь Колк», — произнес с местным выговором беловолосый. «Пока оставайся, а там поглядим. Проводником будешь». «В Праге мне каждый камень ведом, княже», — с охотой ответил Стислав. Олег еще раз смерил беглеца своим внимательным взором и, остановив взгляд на белых волосах, неожиданно спросил: «Ты, Стислав, из кельтов, что ли, будешь?» «Моравчанин я, а прежде вся Моравия звалась Богемией, страной Бойев. Это кельтское племя, так что угадал ты, князь, верно?» «Да не гадал я, отец мой из кельтов, беловолос да зеленоглаз был», — с толикой грусти ответил воевода, трогая своего коня. Отряд продолжил путь. Олег размышлял о том, что не слишком ладно все в бывшей Моравии. И не только от того, что германцы с уграми все время норовят откусить от некогда великого княжества добрые куски, но больше потому, что в разногласии меж собою пребывают князья бывшей Великой Моравии, а ныне отдельных друг от друга Чехии, Словакии, Моравии, Хорватии. Также были разобщены и полапские славяне. И что теперь? Германский король Генрих Птицелов захватил столицу головлян Бронебор, пленил князя Тугумира и подчинил их. Как и далеминцев, абодритов, лужичан, не устояли даже воинственные лютичи и руянцы. Все они стали данниками германского королевства. В противостоянии с постоянными набегами угров Генрих создал тяжелую конницу и возвел многие крепости бурги. Но первыми он покорил своей руке многочисленные славянские племена. Напал и на Чехию, в которой после смерти князя Вратислава опять пошли войны и междоусобицы. Новый князь Вацлав также стал данником германцев, и многие княжества обособились, не желая платить дань чужеземцам. И хотя Вацлав с помощью тех же германцев сумел подчинить многие уделы бывшей Моравии, остались и относительно независимые княжества. Так и он, Олег, неожиданно стал князем той части моравских земель, куда его отправил князь Вратислав. А варяжско-русская дружина стала сердцем новой дружины княжеской. И хотя годы берут свое, приходится бывшему воеводе и начальнику изведывателей применять все свои способности, чтобы поладить и с теми, и с другими, и с третьими. Вот и сейчас он с дружинниками направляется в Прагу на переговоры с королем Вацлавом, хотя тот спит и видит их своими данниками. Заметив, что чем ближе к столице, тем тревожнее оглядывается по сторонам Стислав, Олег повелел кликнуть старшего обоза, в ведении которого были не только подарки князю Вацлаву, но и дела хозяйственные. Обозники везли все необходимое, а на стоянках занимались установкой лагеря, заготовкой дров, приготовлением пищи, раздачей корма для коней и прочими каждодневными заботами. «Возьми раненого в обоз, да одежонку попроще найди, чтоб от твоих не отличался. Так и ему, и нам спокойнее будет», — повелел Олег низкорослому, ловкому в ухватках варягу с длинными усами. Вскоре сметливый моровчанин и впрямь ничем не отличался от прочих. Работы не чурался и, как мог, старался управляться одной здоровой рукой. К удивлению и обозников, получалось это у него складно, совсем неожиданно для его прежнего благородного вида и одеяния. В Праге, определившись на постой, Олег с несколькими дружинниками отправился к уже знакомому собору Петра и Павла. «Слышь, моровчанин!» – тихо окликнул обозный начальник, стоя у воза, на котором сидел Стислав, низко надвинув на чело шапку. «Перед Всевышним все равны – князь, воевода или беглый воин. Иди и ты, помолись своему Богу, может, он облегчит участь твою». «Нет, брат, не стоит. Там могут оказаться люди, которые не очень желают видеть меня живым». Грустно улыбнулся Стислав. Олег, вернувшись к своим воинам, расположившимся в части старого торгового двора, где было достаточно места и людям, и коням, позвал спасенного моровчанина. «Я встречался с князем Вацлавом», — молвил он. «Но ни в храме, ни за столом не было его брата Болеслава и матери Драгомиры, которым ты служишь». «Их и не могло быть», — ответил моровчанин. «Они христиане, но греческой епархии, как многие из купцов и знатного люда Чехии, ведь Иллар и Мефодий первыми здесь в Богемии проповедовали христианскую веру на славянском языке. Еще 50 лет назад князь тогдашней Чехии Святополк, заметь, Колик, князь, а не король, подчеркнул свои слова моровчанин, держал под рукой своей не только Чехию, но и Паннонию, и Лузацию, Словакию, и германцам не кланялся, и веру, принесенную солуньскими братьями, на папскую не менял». Сейчас же Вацлав зовется на манер тех же франков Рексом, королем, и одинаково жестоко обращает в римскую веру что язычников, что христиан греческого обряда. В этом деле ему оказывает полную поддержку его сюзерен, германский король Генрих Птицелов, который кровно заинтересован в том, чтобы как можно быстрее устранить влияние греческого Константинополя. Стислав задумался, потом поглядел на Олега, и тот почувствовал, что моровчанин решается сейчас сказать нечто важное. Воевода замер, чувствуя, как внутренне напрягся его собеседник, и старался ни единым неосторожным вопросом не спугнуть его. «Понимаешь, князь», — молвил очень тихо беглец, оглядевшись по сторонам и приблизив уста к уху Олега, «за мной оттого погоня была, что вызнать мне удалось намерение Вацлава. После рождения племянника или племянницы жена Болеслава должна ко всеням разродиться. Он намерен крестить в римскую веру брата с матерью, их людей и заодно и всех тех, кто сейчас его дружбой с германцами недоволен». Прошептав это, Стислав снова осторожно оглянулся. «Ты думаешь, что мать и брат согласятся принять папскую веру взамен патриаршей?» также шепотом спросил Олег. «Нет, конечно. И тогда прольется кровь, много крови, князь. Потому я прошу тебя об одной услуге». «Погоди, Стислав, а почему после Овсений?» – недоуменно спросил Олег. «Неужели христианин Вацлав столь уважает языческие празднества?» «Нет, конечно», – зашептал в ответ моровчанин. «Просто затеять сейчас насильственное крещение для него расточительно. В сварах может погибнуть урожай, во всяком случае значительная часть его, не говоря о тех, кто его должен убрать и обработать. Зато после Овсений все будет уже по коморам и амбарам». Вацлав не просто уважает порядки германцев, но сам старается быть столь же рачительным и предусмотрительным во всем. Господь один для людей разных обрядов, и ему не нужны кровавые жертвы. «Чем я могу помочь тебе, Стислав?» – спросил после некоторого раздумья Олег. «Мне очень нужно передать весточку князю Болеславу или его матери». «Для этого и приехал с тобой. Одного боюсь, что могу помереть, прежде чем дело исполню, если не вернусь». Олег внимательно поглядел на моровчанина. «Думаю, Стислав, надо сделать так». Моравское посольство покидало Прагу, договорившись о взаимопомощи и размере платы моравским воинам в случае их участия в военных походах Вацлава. Вопрос же о добровольном присоединении Моравского княжества к Чехии опять был отложен. И по недоброму блеску глаз реха Вацлава Олег понял, что он настроен на скорейшее недобровольное присоединение его княжества, точно так же, как на кровавое крещение своих родственников и их сторонников сразу после Овсений. Когда отряд выезжал из городских ворот, Олег снова увидел Черноволосого с презрительно оттопыренной нижней губой, 10 дней тому преследовавшего Стислава. С несколькими десятками воинов на крепких угорских конях, расположившись в тени крепостных стен у дороги, ведущей к воротам, они внимательно оглядывали всех проходящих и проезжающих. Взгляды Олега и Чернявого встретились. Олег с детства мерился очами с братом и мог долго, не мигая, глядеть глаза в глаза. Чернявый, хмыкнув, отвел взгляд первым. Когда мимо прокатывались обозные вазы, Чернявый узрел, что в одном из них лежит человек, почти полностью накрытый грубой рядниной, и что-то проговорил воину слева от себя. Тот кивнул и заспешил к воротам. «Что с этим человеком?» строго спросил старший из охоронцев у ворот, указав на лежащего под рядном. Воины Олега тем временем потрое проезжали верхом мимо, не обращая внимания на задержку вазов. «За ним мог один из обозников», — ответил низкорослый седоусый варяг, становясь так, чтобы оказаться между возом и стражником. Тут же рядом оказался и черноволосый. «Покажи!» «Может, вы какой товар вывозите беспошлино или убили кого, и теперь хотите незаметно тело вывести?» — настаивал страж ворот. Но седоусый ему в упорстве не уступал. Поднялся шум, началось даже толкание друг друга. Последний десяток воинов Олеговой дружины задержался, взяв в коло свои вазы. Воины Черноволосого тоже не собирались отступать. В это время, привлеченный шумом, вернулся сам князь. Он прикрикнул на своих и чужих воев, давая понять, что ни в каких спорах участвовать не намерен. Взор его властно горел, крылья носа хищно раздулись. «Что за свару устроили? Ты, Чернявый, снова на посольство покушаешься? Я тебя предупреждал!» Грозно прорычал Олег, и рука его привычным движением обнажила меч наполовину, что на языке воинском означает «последнее предупреждение». Побелевший от волнения старший охоронец ворот, понимая, что в случае чего вся вина ляжет на него, а не на черноволосого подстрекателя, уже не знал, что делать, и растерянно мямлил про то, что он худого не желал, просто обязан проверять, кто и чего вывозит. «Открой!» – кратко бросил Олег старшему обоза. Тот, чуть помедлив, как бы нехотя откинул реднину. Лик Черноволосого, который с нетерпением ждал сего мгновения, вмиг оплыл, как восковая свеча от непомерного тепла. Под пологом лежал рыжебородый коренастый воин из Норман, который недовольно скривился от того, что солнце ударило ему прямо в очи. «Приезжайте, приезжайте!» — облегченно зачастил старший охоронец, поняв по виду Черноволосого, что тот ошибся, и весь шум был поднят впустую. «Я тебя предупредил дважды», — сурово молвил Олег Черноволосому. «В третий раз ни слова от меня более не услышишь. Изрублю молча. Даже на полет стрелы не приближайся ко мне». Когда посольство уже вытянулось по дороге и стены Праги остались позади, Олег в который раз с благодарностью вспомнил отцовскую изведывательскую науку, которой он со своими тайными воинами обучал его с юности. «И снова ты меня спас, князь, благодарствую! Не будет у тебя помощника вернее и надежнее!» — молвил Стислав, подъезжая на широкогрудом гнедом коне и снимая со вспотевшей головы нурманский шелом с маской. С тех пор так и остался в свите Олега сей моровчанин, оказавшийся мудрым советником и сметливым хозяйственником и воином-охоронцем. Осенью приехавшие с товарами купцы из Праги принесли весть, что князь Болеслав пригласил на крестины новорожденного сына своего старшего брата, короля Чехии Вацлава, но по дороге у самого собора, где должен был произойти торжественный обряд крещения, неизвестные напали на Вацлава и его охорону и всех изрубили». Оттого королем Чехии теперь Болеслав I, который германцам не кланяется и дани им платить не желает. «Выходит, дошла твоя весточка», — молвил Олег своему помощнику, и они, понимающе, переглянулись.